Глава 12. Почему это я сегодня должен обходить свои вызовы пешком? Это все потому, что я толстый, да? Что случилось? Спросил я. Костя тяжело вздохнул и достал очередную сигарету. Машина застряла, прикуривая, буркнул он. На меня табачный дым пока что не летел, поэтому я не стал это комментировать. «Еду я, значит, по Саратовской, а там дороги так никто и не чистил. Попросил было Шарфикова пешком добежать, там минут 5 ходьбы было. Ну где там, он отказался. Я и заехал в сугроб. Полного привода нет, не выбраться». «А эвакуатор не вызвал?» — уточнил я. «Вызвал», — фыркнул Костя, стряхивая пепел. Затем он зашелся в кашле, прокашлялся и продолжил. «Они до вечера не приедут. У них вызовов вагон по всему городу. Везде такая же картина. Так что тебе пешком придется». Я посмотрел список своих вызовов. 7 штук, да и мой 5-й участок находился далековато от больницы. Пешком по занесенным снегом тротуарам с моим весом. Это не то что к вечеру, к завтрашнему утру не успею. «А Шарфиков что?» — уточнил я. Эта ситуация произошла по большей части из-за его вины и нежелания пешком дойти до вызова, поэтому он мог помочь. «Махнул рукой, пешком на вызов ушел», — ответил водитель, туша окурок и выкидывая его в урну. «У него один как раз и остался. Сказал, что остальное его не колышет». «Великолепно. Шарфиков, ты просто герой дня». «Понял», — кивнул я. «Тогда пошли». «Куда пошли?» — удивился Кость. «Доставать машину», — улыбнулся я. «Саратовская не так далеко отсюда. Я буду толкать, а ты газовать, авось откопаем». «Я думал мужиков попросить с гаража, правда, вряд ли кто сейчас свободен», — растерянно проговорил водитель. «Но не ожидал, что ты помощь предложишь». «Водители с гаража сейчас явно не помогут. У них свои задачи, своя работа. Кто-то возил лекарства, кто-то был водителем в скорой, им бы самим не застрять». Поэтому, если машина нужна была мне, то и ситуацию надо было брать в свои руки. «Надо помогать друг другу», — просто ответил я. «И времени тратить. Идем, дольше припираться будем». Я первым развернулся и направился в сторону Саратовской улицы. Через пару мгновений Костя нагнал меня. «Все равно неожиданно». Он шел чуть сзади, потому как вдвоем идти места не было. «Раньше ты бы максимум истерику поднял и вообще с вызовов свалил бы. А сейчас вдруг помогать кинулся». «Если тебе так не нравится, могу поднять истерику», — пошутил я. «Не-не», — поспешил ответить тот. «Я просто. Шарфиков, гад, сказал, что это не его дело. А ты помогаешь. Спасибо, короче». Я ничего не ответил, только кивнул. Мы добрались до машины, и Костя достал из багажника лопату. «Надо колеса откопать сначала», — объявил он. По очереди мы принялись за дело. Один копал, другой отдыхал. Снег был плотным, утрамбованным, так что копать было трудно. Гораздо труднее, чем убирать снег в собственном доме. Мне каждый мах давался с трудом. Лоб тут же взмок от пота, а дыхание сбилось. Пару раз пришлось снова останавливаться и делать вдохи через ингалятор. Но вдвоем мы справились. Уже через 20 минут снег был расчищен. «Давай пробовать», — скомандовал я. Сам встал сзади, уперся руками в багажник. Костя нажал на газ, машина дернулась вперед, толчок, и с ревом выехала на дорогу. Получилось. «Саня, мы справились!» — объявил радостный водитель. «Надо тогда эвакуатор отменять. Спасибо тебе!» «Да не за что!» — я переводил дыхание. «Но вызовы никто не отменял. Поехали!» Я уселся в машину на заднее сиденье, и мы отправились в путь. Заметил, как Костя достает из пачки очередную сигарету. «Раз уж я тебя выручил, то у меня есть просьба», — серьезно заявил я. «Пока я в машине, не кури. На меня дым летит, а у меня астма». Водитель замер с сигаретой в руке. «А чего ты раньше не говорил-то?» — удивленно спросил он. «Наверное, потому что Сане было плевать на свое здоровье. Не знаю, у меня ответов нет». «Сейчас говорю», — отозвался. «При мне не кури». «Да понял, конечно». Он убрал так и незажженную сигарету назад в пачку. «Без проблем». Я откинулся на сиденье, чувствуя, как ноет все тело. Мало утренней зарядки, так сейчас еще и откапывание машины. Но ничего, мне это полезно. Мы подъехали к первому адресу. Частный дом на окраине Аткарска. Покосившийся забор, облупившаяся краска на воротах и калитке. Впрочем, это типичная картина для моего участка, я уже привык. «Тебе сюда», — объявил Кость. «А я здесь подожду. Пока тебя нет, покурю хоть». «Тебе бы бросить. Выбирайся из автомобиля», — заметил я. «Судя по всему, у тебя уже по две пачки в день уходит. Знаешь, что это вредно». «Да знаю я», — вздохнул тот. «Не получается». Надо будет продумать, как ему помочь. Курение — очень вредная привычка. В моем мире эта проблема тоже существовала. Правда, там были трубки, а не сигареты. И лечить заядлых курильщиков было просто. Воздействовали праны на их никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, чтобы те работали нормально и не требовали постоянной дозы никотина. Здесь же все было сложнее. И вообще в привычках часто весомую роль играет психологическая зависимость. То есть организму уже не требуется ничего, а человеку хочется. Я сам по этому же принципу боролся с зависимостью от сладкого. И эта ломка была довольно мучительна. Сегодня за время приема, сам того не замечая, несколько раз смотрел на ту самую шоколадку. Так, сейчас работа. С курением Кости разберусь потом. Открыл калитку и зашел на участок. Начал идти к дому и сразу же услышал лай. Из-за угла дома выскочила крупная собака, грязная, со вздыбившейся шерстью, судя по всему, овчарка. Она глухо зарычала и начала медленно подходить ко мне. Привязи не было, хозяина тоже не видно. Я застыл на месте. Ни в коем случае нельзя было делать резких движений, показывать страх или убегать. Собаки это очень хорошо чувствуют. В прошлой жизни я бы легко успокоил эту собаку. С помощью праны установил бы с ней контакт, успокоил бы, показал, что я не враг. Но сейчас с моей искрой я максимум смог понять, что это девочка. Очень полезная информация. «Тихо», — я говорил негромко, но твердо. «Девочка, тихо, я не трону тебя». Собака все так же рычала, но замерла неподалеку от меня, смотрела мне в глаза. «Я тебя не трону», — повторил я, — «свои». Рычание потихоньку стало утихать. Она не чувствовала от меня опасности, постепенно принимая за своего. «Пальма, твою мать, ко мне!» Раздался громкий голос. Дверь дома открылась, и на крыльцо вышел мужчина. Лет 40 в засаленной майке и спортивных штанах. Лицо у него было дутловатым, с красными прожилками на носу и щеках. Я уже привык к такому виду большей части моего участка. «Пальма, быстро сюда, тварь эдакая!» — повторил он. Собака завиляла хвостом и побежала к нему. «Здравствуйте!» — поздоровался я с мужчиной. «Это вы вызывали врача?» «Ага!» — буркнул он. «Проходи давай!» «Сначала либо заведите собаку в комнату, либо привяжите ее», — сказал я. «По правилам, раз вы вызвали врача, то должны обеспечить контроль над своими животными». Мужчина фыркнул. «А что, доктор боится зверушку?» — протянул он. «Может, еще и мышей боишься? Ну, как баба прям!» «Интеллект у самого, как у мыши». «Я не боюсь собаку», — спокойно сказал я. «Соблюдение правил безопасности называется здравым смыслом, а не трусостью. Если вам не нравится такой порядок, то я могу уйти и останетесь без осмотра. Если же вам все же нужен врач, соблюдайте субординацию и элементарные правила». Он резко замолчал, видимо, не ожидал такого отпора. «Да ладно, не кипишуй», — неуверенно ответил он. «Пальма, идем в сарай, пока посидишь». Он проводил собаку в постройку сбоку от дома и закрыл там дверь. После этого мы с ним прошли в дом. Внутри было очень душно, стоял кислый запах. На столе валялись пустые бутылки из-под пива и остатки еды. Я вздохнул, привычно очистил себе часть стола, расположил свои вещи. «Что вас беспокоит?» — спросил я у мужчины. «Живот болит!» — тот уселся на старый диван. «Сверху тут! И тошнит! А еще рвало несколько раз!» «Как давно болит?» — уточнил я. «С вчерашнего вечера!» — он почесал затылок. «Сначала думал, что съел чего-то не то, но сегодня хуже стал. Решил на всякий врача вызвать, до поликлиники боялся не дойти». Я измерил давление, пульс. Была тахикардия, 95 ударов в минуту. Давление в пределах нормы. «Разденьтесь по пояс и ложитесь на кровать», — приказал я. Он снял свою майку и улегся на спину. Я принялся за пальпацию живота. Мягкий во всех отделах, болезненный в верхней части. При надавливании мужчина поморщился. Симптом моей Робсона был положительным. Имелась боль в левом реберно-позвоночном углу. Симптом Керта тоже положительный. Боль в проекции поджелудочной железы. Панкреатит. Точнее, в данном случае это обострение хронического панкреатита. При остром живот был бы доскообразным, а боли были бы сильнее. «Что ели вчера?» — спросил я. «Ну, чё обычно?» — он сел на диван и набросил майку. «Макарон сварганил, сосиски, ну, хлеб ещё». «Алкоголь?» — прямо спросил я. Он тут же отвернулся. «Не», — буркнул он, — «не пил». А в этом мире все пациенты лгут. Одутловатое лицо, красные прожилки, легкий тремор рук. Запах алкоголя, да даже пустые бутылки на столе. И обострение хронического панкреатита наверняка произошло из-за употребления алкоголя. «Не врите мне», — спокойно сказал я. «Я за базар всегда отвечаю», — возмутился тот. «Не пил, чё докопались, доктор?» «Я пытаюсь поставить правильный диагноз», — ровным тоном ответил я, «чтобы назначить правильное лечение. Панкреатит не развивается на ровном месте. Основная причина – злоупотребление алкоголем». Указал рукой на пустые бутылки, которые стояли на столе. «Это старый», – уперся тот. «Давно стоит вообще. Вы тут решили дом на чистоту проверить?» «Тут капли конденсата внутри», – заметил я. «Выпили вчера или сегодня утром». Он попытался спрятать от меня взгляд. «Ну, может, и выпил слегка», – тихо заявил он. «Прогресс». «Сколько?» – вздохнул я. 5-6 пива», – он говорил максимально неохотно. «И водочки. 300 грамм всего». «Классика». Наконец-то удалось клещами вытянуть из него правду. «Значит так, я принялся за назначение. Вам нужна диета, отказ от алкоголя, некоторые препараты и покой. Посажу на больничный на несколько дней». «Доктор, не надо больничный», – воспротивился он. «У меня смена на заводе. Че, как баба, выпил и заболел?» Это его «как баба» являлось, видимо, главным аргументом по жизни. «Вам нужно несколько дней покоя», – повторил я, – «чтобы обострение стихло. Так что это даже не обсуждается». «Ну, доктор», – попытался было он возразить. Я строго взглянул на него, и он замолчал на полуслове. «Так, по лечению», – начал расписывать я. «Диета. Как уже и сказал, исключить алкоголь полностью. Жирную пищу нельзя, острую нельзя. Питаться дробно, 5-6 раз в день. И если будете продолжать пить, доведете себя до панкреонекроза. А это осложнение уже посерьезнее». Начал расписывать рецепты. Омепразол для желудка, ножпа в качестве спазмолитика, панкреатин для обеспечения помощи поджелудочной железе. «Так, вроде все. Больничный открою на 3 дня. В понедельник придете на прием», — добавил я. «Продиктуйте свои данные». Он нехотя принес СНИЛС, продиктовал фамилию, имя, отчество, место работы. «Все, выздоравливайте», — подытожил я. «В понедельник жду на приеме». «Лады», — он насупился, проводил меня до двери. «Спасибо, доктор». Дуется, что я его дома оставил. Но сам виноват, нечего пить было. Я покинул его двор и сел в машину. Пора было ехать на следующий вызов. До следующего дома мы доехали довольно быстро. Это была 5-этажка, мимо которой я проходил каждый день, когда шел домой. 3-й этаж будет», — проговорил Кость. 23-я квартира. Раскурена Тамара Ивановна». Раньше он мне этажи не подсказывал. Видимо, своеобразный бонус за сегодняшнюю помощь. Я кивнул, выбрался из машины и отправился покорять очередную лестницу. Ненавижу лестницы, но они для меня очень даже полезны. Каких-то 10 минут, и я добрался до 3-го этажа. Отдышался, чтобы не входить к пациентке совсем уж загнанным, и позвонил в дверь. Мне открыли почти сразу. Милая женщина лет 65, полная, в домашнем халате. Она держалась за дверной косяк, словно боялась упасть. Сразу же обратил внимание, что с ее мимикой что-то не то. «Здравствуйте», – поздоровался я. «Вы вызывали врача?» «Да», – кивнула она. «Проходите». Я вошел в квартиру. Она закрыла за мной дверь. Из комнаты сразу же выбежали 2 кота, серые и рыжие, и принялись тереться об мои ноги. «Они ласковые, не поцарапают», – проговорила Тамара Ивановна. «Но если беспокоят, я их закрою». У меня сегодня прям день животных. На каждом вызове встречаю домашних питомцев». «Не беспокоит», — заверил я. «Пойдемте в комнату. Коты — это все-таки не огромная собака». Женщина прошагала в комнату и тяжело опустилась на стул. «Что беспокоит?» — начал я. «Голова!» — простонала она. «Болит с утра. И давление поднялось 180 на 110. Обычно у меня не такое высокое. Я уж хотела отлежаться, но племянница моя уговорила хотя бы врача вызвать». «Племянница?» — догадка появилась в голове. «Виолетта?» — спросил я. «С регистратуры?» «Точно!» — слабо кивнула-то. «Она сказала, что хороший доктор приедет. Я и согласилась». Вот и сложился пазл. Про хорошего доктора было приятно слышать. Виолетта была одной из немногих, кто хорошо относился к Сане в этой поликлинике. «Что-то еще?» — спросил я. «Беспокоит?» «Рука левая словно онемела», — призналась она. «Плохо чувствую ее». «Так, все это очень серьезные симптомы». Я взялся за осмотр. Давление было уже 190 на 120. Попросил поднять вверх обе руки. Левую женщина не смогла поднять высоко. Попросил улыбнуться, и лицо скривилось в кривой улыбке. А я сразу заметил, что с мимикой что-то не то. Здесь не просто давление. Здесь подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт, проще говоря. «Тамара Ивановна», — спокойно и твердо сказал я, — «у вас очень серьезное состояние. Вам нужно в больницу. Я сейчас вызову скорую». «Да что ты!» — помотала она головой. «Ну просто давление поднялось. С кем не бывает?» «Нет, это не просто давление», — строго сказал я. «На фоне высокого давления произошло нарушение мозгового кровообращения. И если ничего не предпринять, последствия будут серьезными, вплоть до паралича или даже летального исхода». Она протяжно охнула. Сейчас было пограничное состояние, и мы могли успеть вовремя, чтобы отдаленных последствий не было. «А как же мои коты?» — сокрушенно спросила Тамара Ивановна. «Кто же их кормить-то будет?» «Эх, вот проблема нашлась. Дети, внуки», — предложил я. «Нет никого», — покачала она головой. «Только вот племянница есть». «Значит, она покормит», — отрезал я. «Все ей передам. Так, не будем терять больше времени. Вызываю скорую». В этот раз попалась диспетчер, с которой я госпитализировал Зинаиду Ивановну. Проблем не возникло, она сразу же пообещала прислать бригаду и сказала, что направление тоже напишет скорая. В самый первый раз мне еще и с диспетчером явно не повезло. Нужно будет потом выяснить, что это за особа там сидела, из-за которой я 10 кругов ада прошел, прежде чем пациентку положил в терапию. Пока было время, помог Тамаре Ивановне Проскуриной собрать необходимые вещи, документы, сменную одежду, посуду. Затем позвонил в регистратуру. Повезло, трубку сняла как раз Виолетта. «Регистратура, слушаю», — бодро произнесла она. «Это я, Александр Александрович», — ответил я. «Хотел предупредить, что кладу твою тетю в больницу. Подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения». «Ой, тетя Тома», — ахнула она. «А говорила просто давление. Александр Александрович, она будет в порядке». «Конечно», — заверил я. «Но она беспокоится за своих котов. Их надо покормить». «Я все сделаю, ключи у меня есть», — торопливо ответила она. «Без проблем. Ох, спасибо вам большое. Я так боялась за тетю». «Все будет хорошо», — повторил я. «Все, мне пора». Как раз приехала скорая. Я передал Проскурину прямо в руки фельдшерам. Инсульт — это серьезно, но я рассчитывал, что успел вовремя. Если уложился в терапевтическое окно, то проведут тромболизис, и можно избежать последствий. Но для начала нужно будет подтвердить инсульт. Сделать компьютерную томографию головного мозга, благо томограф в стационаре есть. Даже удивительно, учитывая, как здесь сложно с оборудованием. Остальные вызовы прошли без проблем. Простуды, обострение хронического бронхита, давление. У пожилых пациентов я все равно тратил больше времени, тщательно изучая их хронические заболевания. Постепенно, очень медленно узнавал свой участок. Так что закончил к 6 вечера и вернулся в поликлинику. Дежурство в стационаре начиналось в 8, как раз пару часов есть наличные дела. Костя высадил меня у входа. «Слушай», — неловко произнес он, — «это самое, «Спасибо еще раз тебе. Если бы не ты, так бы и стоял там, наверное». «Не за что», — кивнул я. «До встречи». Зашел в поликлинику. Там уже почти не было людей, она закрывалась через 5 минут. В этот раз дежурила не Виолетта, но я все равно попросил оставить ключи себе. Выяснилось, что ключи у Лены. Та снова задержалась на работе. Трудоголик совсем как я. Отправился к ней в кабинет, чтобы открыть больничный лист мужчине с панкреатитом. «У нас уже традиция вместе оставаться здесь после закрытия», — завидев меня, улыбнулась она. «Снова до 8 здесь просидите». «Да, я сегодня в стационар иду, так что придется», — кивнул я. «Ну вот, значит, сегодня я без провожатого». Она тут же покраснела, словно сказала что-то не то. Стоило один раз проводить девушку, и ее расположение к Сане Агапову явно поменялось. «Сегодня никак», — улыбнулся я. «Это правда. Мне тут надо больничный открыть». «Оставьте, я все открою», — поспешила ответить она. «Все равно же работаю еще с журналами этими. Кстати, совсем забыла вас спросить. Вы ключ-то заблокировали?» «Какой ключ?» Для меня подобная фраза все еще звучала чудно. В моем мире такое услышал бы, подумал, что человек умом тронулся. «Электронный», — объяснила она. «Вы же потеряли предыдущий». «Нет, не блокировал», — честно сказал я. «Даже не знал, что это вообще нужно делать. Не ко всем тонкостям нового мира успел привыкнуть». «Ох, надо обязательно заблокировать», — воскликнула Лена. «А то, если кто-то найдет, сможет им воспользоваться от вашего имени. Открыть больничный лист, выписать рецепт — это же огромная ответственность». Учитывая, насколько сильно Саню Агапова недолюбливают в этой поликлинике, риск такой есть. И убить пытались, не то что подставить. «Как его заблокировать?» — спросил я. «К айтишникам идти», — объяснила Лена. «Они в главном корпусе тоже сидят, у них там своя коморка». «Да только не сегодня уже, ушли все домой наверняка. Завтра с утра идите». «Первым делом схожу. Тем более мне еще надо аккуратно узнать у айтишников, как отменить подписку на порно-сайт. Так, чтобы они не догадались, что я для себя спрашиваю. Скажу, что для друга». «Спасибо большое», — улыбнулся я Лене. «Все сделаю». Она снова покраснела и уткнулась в журнал. Я оставил ее и ушел к себе в кабинет. Следующие 2 часа прошли за плодотворной работой. Журналы, заявки, паспорт, осмотры. И не заметил, как время пролетело. «Александр!» — Лена робко постучала в дверь. «Пора уже уходить. Ну, ключи у меня, а вы сказали вам в стационар». «Точно». Я переоделся, забрал с собой халаты, кое-какие вещи и вышел в коридор. Лена ждала меня у двери. Мы закрыли поликлинику, я забрал ключи, чтобы повесить их в приемном отделении. «Не нравится мне, что ты так поздно пойдешь одна домой», — нахмурился я. «Давай осторожнее». «Все будет хорошо», — заверила она. «Спасибо». Резко развернулась и почти бегом побежала за территорию поликлиники. А я направился в приемное отделение. Сегодня снова дежурила Козлова ЕП, с которой в прошлый раз было столько конфликтов. «Здравствуйте, доктор», — протянула она. «Что-то вы зачастили задерживаться». «Я сегодня дежурю», — отозвался я. «Не подскажете, где мне найти Савинова?» «Он еще не пришел», — фыркнула она. «Ни разу еще на свои дежурства вовремя не заявился». «Великолепно. Ответственность пациента. Для него это все шутки, что ли?» Внезапно на улице раздался звук сирены. Я выглянул в окно и увидел, что к зданию стационара подъехали несколько полицейских машин. «Доктор, похоже, все веселье сейчас достанется вам», — с ядом в голосе произнесла Козлова.